Управляйте людьми, а не работой. Я как-то слышал историю о человеке, который владел рекламной кампанией. Среди его сотрудников был автор текстов, который буквально доводил остальных тем, что сидел в своем офисе и ровным счетом ничего не делал. Он даже не пытался прикинуться занятым. Наконец, коллеги решили пожаловаться на такое поведение боссу. Услышав их претензии, руководитель неожиданно оживился и спросил: «И как долго он уже ведет себя подобным образом?» «Уже не первую неделю», — ответил один из рекламщиков. «Сидит там и ничего не делает, прямо как в кому впал». «Хм, отлично», — сказал босс. «Я хочу, чтобы вы все вели себя тихо, не беспокоили его и время от времени интересовались, не надо ли сбегать за кофе, принести ему обед или еще что-нибудь». Нетрудно догадаться, что сотрудники почувствовали себя обманутыми и начали ворчать. Тогда начальник объяснил им свое решение. «Послушайте, последние несколько раз, когда у него замечали подобное поведение, он в итоге выдавал идеи, принесшие нам миллионы долларов. Поэтому, если я прошу вас не беспокоить его, у меня есть на то веские причины». Люди порой движутся к цели совершенно разными способами. И я получаю колоссальное удовольствие, пытаясь разобраться, каким образом достигает успеха каждый из моих сотрудников. Если вы работаете с людьми, следует постараться узнать о них хоть что-то полезное. Именно эта способность превращает хорошего руководителя в великолепного. А еще бывает, что работники хорошо реагируют на нависшую угрозу. Никогда не доводилось слышать подобного диалога. Вопрос: «Как долго вы здесь работаете?» Ответ: «С тех самых пор, как меня собирались уволить». Что ж, некоторым сотрудникам это подходит. К счастью, я, кажется, притягиваю людей, которые искренне наслаждаются своими обязанностями, хотя время от времени попадаются пройдохи, но потеря ими репутации или работы может послужить отличным стимулом для других. К этому следует добавить, что деморализуя сотрудников, вы вредите самому себе. Я могу быть жестким, но тем не менее большинство сотрудников признают, что я справедлив. Неосторожно сказанное слово может раздавить человека, поэтому власть руководителя следует использовать в позитивном ключе, что порой требует огромной сдержанности и терпения. Я готов рассмеяться, когда слышу, как кто-нибудь говорит: «Не могу дождаться, когда стану большой шишкой и буду всеми командовать», потому что на самом деле все обстоит совсем не так. Авраам Линкольн высказал мудрое замечание, которое подходит для любого руководителя. «Почти каждый человек в состоянии справиться с трудностями. Но если вы хотите на самом деле проверить его характер, дайте ему власть».